Лиза перекрестилась. «Но и ты никому не говори, что я выхожу за Игната лишь потому, что не могу выйти за Никиту». Любаша тоже поклялась, а потом попросила Лизу подробнее рассказать о родителях, Пелагее и других домочадцах. Подруга заверила, что все в доме Поливановых благополучно, если не считать небольшой болезни Софии Мануиловны. Глава 10. Пожар. Болезнь матери оказалась совсем нелегкой. За те 2,5 месяца, что Любаша не видела родителей, София Мануиловна пугающе изменилась. Исхудала, пожелтела, все время жаловалась на боль в боку и почти не принимала пищи. Ни лекари, ни известная своим знахарством Пелагея не могли ей помочь. Алексей Демидович тоже сник и днями просиживал у постели жены, подавал ей питье, держал ее за руку. Посмотрев на родителей, Любаша замерла не только от леденящего чувства беды, но и от преклонения перед их верной, преданной любовью. Она с тоской подумала о том, что в ее жизни нет и никогда не будет такой любви. София Мануиловна, разговаривая с дочерью, старалась не пугать ее, улыбалась через силу, но Любаша видела, что наигранная бодрость дается матери нелегко. Может быть, в другой обстановке девушка и рассказала бы матери и отцу о своих горестях, но теперь не стала, сделала вид, что не имеет причины жаловаться на семейную жизнь. На вопрос родителей, почему не проведала их раньше, Любаша отвечала, что просто боялась ехать по дороге мимо леса, да и к тому же в раздолье было много дел по хозяйству. Девушка видела, что мать и отец все равно не поверили в ее благополучие. Но сколько ни допрашивали они дочь о князе Раздольском, она упорно твердила, что Максим отнесся к ней уважительно и ничем не обидел, а челядь в княжеском поместье слушается ее беспрекословно. О нападении разбойников она тоже пока решила не рассказывать, отложив тревожные известия до утра. Любаша успокоила родителей как могла и покинула их спальню лишь после того, как мать сомкнула свои потемневшие веки и забылась болезненным сном, а отец шепотом пожелал дочери спокойно уснуть после трудной дороги. Оказавшись, наконец, в комнате, которая еще совсем недавно была ее девичьей светелкой, Любаша не удержалась от слез. Здесь все оставалось по-прежнему. Те же образа в углу, тот же стол, стулья, сундучок, поставец с посудой и кровать застелена тем же одеялом. И Любашин цветок все так же стоит на подоконнике. Даже любимая с детства игрушка, птица из разноцветных лоскутков, на том же месте у прикроватного столбика. Словно боярышня никогда и не уезжала из этой милой, уютной комнаты в ту чужую опасную жизнь, где на каждом шагу могут обидеть и унизить. Как же так получилось, что в родном и близком мире ее никто не подготовил к грядущим испытаниям? Любаша села на кровать, погладила мягкое одеяло и посмотрела в окно, на кусочек догорающего в лучах заката вечернего неба. Задумавшись, она не услышала, как в комнате появилась Пелагея. Мамка вошла тихо, почти на цыпочках, и Любаша, подняв глаза, даже вздрогнула, увидев ее перед собой. Пелагея заметила слезы в глазах своей любимицы и встревоженно спросила: «Что ж ты плакала, ласточка моя? Из-за матушки?» «Не бойся, София Мануиловна еще выздоровеет. Бог ее не оставит». «Грустно мне, Пелагеюшка. Плохо мне. А отцу и матери не могу об этом рассказать. Они и без того страдают». Любаша не удержалась и глухо зарыдала, уткнувшись лицом в грудь стоявшей перед ней Пелагеи. Мамка стала гладить ее распустившиеся волосы и ласково приговаривать: «Надо выплакаться, детятка, тогда легче станет. Можешь поведать мне свои печали, я никому не расскажу. Если в силах буду помочь, помогу, а если нет, так хоть посоветую и утешу». Любаша, наконец, успокоилась, вытерла слезы и, стесняясь смотреть мамке в глаза, тихо проговорила: «Стыдно мне, мамушка. Не пошли мне впрок все благие наставления. Не смогла я показать себя настоящей княгиней. Он, князь Раздольский, ни во что меня не ставит, обращается со мной свысока, грубо, и я его ненавижу. Ушла бы от него куда угодно, хоть в монастырь, но как это сделать?» «Да полно, дететка».